Внутреннее образование. В буддийской психологии существует термин, который мы можем перевести как «внутреннее образование», «оковы» или «узлы». Когда к нам приходят ощущения, и мы полагаемся на то, как мы воспринимаем их, внутри нас может быть завязан узел. Когда кто-то говорит с нами недоброжелательно, и если мы понимаем причину и не принимаем его слова близко к сердцу, нас не будет это раздражать, и никакого узла не завяжется. Но если мы не понимаем, почему с нами говорят таким образом, и мы раздражаемся, в нас может завязаться узелок. Отсутствие ясного понимания – основа для возникновения узла. Если мы практикуем полную осознанность, мы будем способны распознать внутренние образования, как только они будут возникать, и мы будем находить способы преображать их. Например, жена может слушать своего мужа, хвастающегося на вечеринке, и почувствует отсутствие уважения к нему. Если она обсудит это с ним, они могут достичь ясного понимания, и узел внутри нее будет легко развязан. Внутреннее образование требует нашего полного внимания сразу, как только они проявляются, так как пока они еще слабы, их легко преобразить. Если мы не развязываем наши узлы, когда они формируются, они будут становиться плотнее и сильнее. Наш сознательный рассудочный ум знает, что негативные чувства, такие как гнев, страх и сожаление, не принимаются полностью нами и обществом, и поэтому он находит способы подавить их, загнать в отдаленные уголки нашего сознания для того, чтобы забыть о них. Поскольку мы хотим избежать страдания, мы создаем защитные механизмы, которые отрицают существование негативных чувств, и создают впечатление, что мы находимся в мире с самими собой. Но наши внутренние образования всегда пытаются проявиться в виде разрушительных образов, чувств, мыслей, слов или поведения. Чтобы справиться с подсознательными внутренними образованиями, прежде всего надо найти пути их осознания. Практикуя осознанное дыхание, мы можем получать доступ к некоторым узлам, которые были завязаны в нас. Когда мы осознаем наши образы, чувства, мысли, слова и поведение, мы можем задать себе такой вопрос. Почему я чувствую дискомфорт, когда я слышу, как он говорит мне это? Почему я сказал это ему? Почему я всегда думаю о моей матери, когда вижу эту женщину? Почему мне не нравятся такие персонажи в кино? Напоминает ли она мне кого-то, кого я ненавидел в прошлом? Такое внимательное наблюдение может постепенно привести внутреннее образование в область сознательного ума. Во время сидячей медитации, после того, как мы закрыли двери и окна каналов чувств, внутренние образования, похороненные внутри нас, иногда проявляются в виде образов, чувств или мыслей. Мы можем отмечать чувства тревоги, страха или недовольства, причины которых нам неизвестны. Поэтому мы светим на них лучом осознания и готовимся увидеть этот образ, чувство и мысль во всей его сложности. Когда он начинает проявляться, он может набрать силу и стать более интенсивным. Мы можем счесть его таким сильным, что он лишит нас покоя и радости, и мы можем не захотеть оставаться с ним в контакте. Возможно, мы захотим переместить свое внимание на другой объект медитации или прекратить медитацию совсем. Мы можем чувствовать сонливость или говорить, что мы предпочитаем медитировать в другое время. В психологии это называется сопротивление. Мы боимся принести в наше сознание чувство боли, которое прячется в нас, потому что оно может вызвать у нас страдание. Но если мы практикуем осознанное дыхание и улыбку некоторое время, мы будем развивать способность сидеть спокойно и просто наблюдать свои страхи. Когда мы в контакте с нашим дыханием и продолжаем улыбаться, мы можем сказать: «Привет, страх, это опять ты?» Есть люди, которые практикуют сидячую медитацию много часов в день и никогда реально не смотрят в лицо своим чувствам. Некоторые из них говорят, что чувства не важны, и они предпочитают отдавать свое внимание метафизическим темам. Я не считаю, что эти темы медитации не важны. Но если они не имеют отношения к нашим реальным проблемам, наша медитация не является по-настоящему ценной и полезной. Если мы знаем, как сохранять осознанность в каждый момент своей жизни, мы будем осознавать, что происходит в наших чувствах и восприятии сейчас, и мы позволим узлам образовываться или затягиваться в нашем сознании. И если мы знаем, как наблюдать свои чувства, мы можем отыскать корни давних внутренних образований и преобразовать их, даже те, которые стали особенно сильными.